Одним из самых важных изобретений в этом мире является составной микроскоп. Этот новаторский инструмент позволил медицинским работникам и исследователям глубже погрузиться в мир микроорганизмов. Были раскрыты некогда невиданные существа и тайны различных заболеваний, что дало исследователям важную информацию для эффективной диагностики и лечения болезней. Также интеллектуалы из исследовательского центра успешно создали анестезию путем обширных исследований и экспериментов. Пациенты теперь будут чувствовать меньше дискомфорта, а хирурги смогут выполнять сложные процедуры, которые ранее считались невозможными. Для точного дозирования лекарств и жидкости и адресной доставки появился шприц для подкожных инъекций. Изготовленный из комбинаций таких материалов, как дерево, стекло и металл, он был первым в своем роде в этом мире. На фоне величественного здания звучали волнующие аплодисменты. Жители города собрались, чтобы быть свидетелями исторического события. В своем королевском наряде я стоял перед многолюдной толпой, глаза полные гордости и предвкушения. Время, которое мы так долго ждали, наконец-то наступило. Открытие собственных почтовых отделений королевства. Взмахнув рукой, я вызвал к тишине. Мгновенно вокруг установилась атмосфера ожидания. Все внимание было обращено на меня. «Дамы и господа», — начал я, голос звучал ясно и торжественно. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями зарождения новой эры, эры, когда связь будет течь свободно и быстро по всем нашим землям». Продолжая свою речь, я подчеркнул, долгое время нас ограничивали трудности медленного и ненадежного общения с нашими родственниками и друзьями. Однако сейчас мы готовы сделать первый шаг к объединению наших городов и поселков, способствуя единству и прогрессу в каждом уголке нашего великого королевства. С почтовой системой мы преодолеем барьеры времени и расстояния, сделав возможным обмен знаниями, новостями и идеями. Толпа восторженно ответила одобрительными криками и бурными аплодисментами, достигая своего пика. «Сегодня я объявляю об учреждении почты Виноградских по всему нашему королевству», — заявил я. Церемония инаугурации продолжилась, когда я представил грандиозную эмблему почтового отделения. Она будет с гордостью демонстрироваться в каждом почтовом отделении, символизируя обязательство доставлять письма и посылки эффективно и надежно. После презентации я обратил внимание на почтовый ящик, расположенный перед почтовым отделением. Богато украшенный почтовый ящик был украшен замысловатой резьбой и эмблемой почтовой системы. Толпа притихла, когда я выступил вперед, держа в руке первое письмо. Затем я демонстративно опустил первое письмо в почтовый ящик, что символизировало официальный запуск почтовой системы. Раздался еще один взрыв аплодисментов и одобрительных возгласов, отмечающих значимость моего поступка. С довольной улыбкой я снова обратился к толпе, мой голос был полон гордости и оптимизма. Пусть этот поступок ознаменует начало новой главы в истории нашего королевства. Я отошел от почтового ящика, позволяя нетерпеливой толпе принять участие в этом историческом моменте. Атмосфера была наполнена ожиданием, когда люди всех возрастов и профессий устремились вперед с письмами в руках, стремясь воспользоваться новообретенными услугами почтовой системы королевства. Один за другим они осторожно опускали свои письма в почтовый ящик, на их лицах отражалось волнение. Я наблюдал за их волнением недалеко от почтового ящика. Большинство писем, на которые мне удается взглянуть, обычная почта. Думаю, никто пока не хочет попробовать более быструю доставку. Можно отправлять письма, документы или другие легкие предметы, как почту. Обычно они меньше по размеру и весу и часто отправляются в конвертах. С другой стороны, посылки, как правило, крупнее и тяжелее и часто упаковываются в коробки, пакеты или оберточный материал. Отправлять письма можно двумя способами. Обычной почтой и заказным письмом. Обычная дешевле, но идет медленнее, в отличие от заказной, которая обеспечивает еще и безопасность с отслеживанием. Когда отправляется заказное письмо, его записывают в спецкнигу, а отправитель получает квитанцию на оплату. Ему дадут уникальный штрих-код или метку, что-то вроде печати, говорящий, что оно зарегистрировано. Теперь, чтобы отправить что-то, надо купить марку, как стикер, в зависимости от того, какая услуга выбирается, и бросить в почтовый ящик, когда захочется. Живущие в столице могут вздохнуть с облегчением, им не надо кататься в почтовое отделение каждый раз, когда хочется отправить письмо. Только жителям Мраморного так повезло. Тем, кто живет за городом, приходится маяться в почтовых отделениях, Если хочется отправить письма, им приходится подождать, пока построят почтовые ящики в их районах. Но с посылками все усложняется. Доступны обычные и заказные доставки, но чтобы отправить, все равно приходится идти в почтовое отделение. Цены зависят от веса, расстояния и всяких доп. Платежей. Да, стоимость почты поднялась, но влияние системы стало заметным. Я уверен, что торговцы полюбят эту услугу. Надо же как-то с клиентами и коллегами быть на связи. Более того, такие предприятия, как издательские компании, с удовольствием использовали бы их для расширения своего рынка за пределами региональных границ, способствуя торговле и экономическому росту. Ученые могут обмениваться своими исследованиями и мудростью, способствуя интеллектуальному прогрессу, и влюбленные, жаждущие связи, находили бы утешение в словах, переданных почтовой службой. Поскольку мои дела здесь были завершены, я решил вернуться в свой офис. Я забрался в свою роскошную черную карету, символ моей власти и богатства, и устроился в ней. Когда карета тронулась, я выглянул в окно. В небе собираются зловещие тучи, предвещающие надвигающийся ливень. Воздух становился тяжелым, и легкий ветерок шелестел в кронах деревьев, неся с собой запах дождя. Небо теперь превратилось в серое полотно, и вдалеке прогрохотал гром. Вскоре начал накрапывать мелкий дождик. Дождь принес на улице безмятежную тишину, подарив мгновение спокойствия среди шумного города. На улицах я тоже заметил кое-что необычное. Город, кажется, переполнен людьми, больше, чем я помню. Население, которое, казалось, аномально увеличилось, возбудило мое любопытство. Глядя в окно, я размышлял о причинах такого роста численности. Добрались ли беженцы сюда? Пробормотал я тихим голосом. Карета ехала к правительственному комплексу, где расположен мой офис. Ритмичный цокот лошадиных копыт создавал успокаивающую звуковую дорожку. С каждой проезжаемой улицей окрестности становились все более знакомыми. Наконец, кучер остановил экипаж, слегка дернув за поводья. Я грациозно ступил на твердую землю. От прохладного воздуха у меня по спине пробежали мурашки. В воздухе витал аромат роз. Землистый аромат дождя смешивался с нежным ароматом ближайших цветов. Уверенными шагами я поднялся по лестнице, ведущей в мой офис. По пути я наткнулся на сотрудников, работающих в здании. Они склонили головы в знак уважения к моему присутствию. По мере того, как я поднимался, шумные звуки города внизу постепенно стихали, сменяясь безмятежной тишиной, охватившей верхние этажи. Я добрался до верха лестницы, повернул богато украшенную дверную ручку своего кабинета. Дверь распахнулась, открыв ряды полок, заполненных книгами и документами. Усаживаясь в свое кресло за величественным письменным столом, я обратил внимание на запечатанный конверт, лежащий поверх стопки бумаг. Когда я выходил из офиса, конверта там не было. С чувством любопытства я осторожно сломал печать и развернул письмо. По-видимому, оно было от Эймериха. Я начал читать содержание. На моем лице появилась улыбка. Наконец-то, слова Эймериха раскрыли новость, которую я с нетерпением ожидал. Регион Тетерева попал в наши руки. Запутанные детали, вплетенные в письмо, нарисовали яркую картину военной кампании. Закрыв письмо, я откинулся на мягкую спинку кресла, погрузившись в вихрь своих мыслей и планов, связанных с новоиспеченным участком земли, который недавно стал моим собственным. Мои пальцы ритмично постукивали по столу, словно передавая ускоренный пульс моих раздумий. Звоном колокольчика я вызвал моих доверенных сотрудников, которым я поручил собрать команду экспертов из исследовательского центра Мраморного. Геологи, геохимики, агрономы и прочие специалисты должны были быть немедленно сосредоточены на этом новом, захваченном участке. Полчаса спустя в моем кабинете завертелась буря деятельности, поскольку эксперты прибыли. Тем не менее, среди них я заметил двух дам, присутствие которых выделялось. «Жанна, Шарлотта, что заставило вас явиться?» – спросил я, поднимая бровь в знак любопытства. «У нас есть важная информация, и мы не могли ждать», – ответила Жанна. Жестом я пригласил их присесть. Потом освободил стол, чтобы создать место для предстоящего разговора. Перед ними была расстелена карта только что завоеванной территории. Не теряя времени, я вместе с одним из экспертов изложил им задачу создать исследовательскую группу, которая должна была заняться поиском природных ресурсов на этой новой земле. Мой палец скользил по контурам карты, обсуждая потенциальные области интереса, где могли бы быть залежи минералов. Я настоял на тщательных исследованиях и детальном анализе. Когда совещание подходило к концу, эксперты покинули мой кабинет. Обратив внимание на Жанну и Шарлотту, оставшихся на месте, я спросил: «Теперь, Жанна, Шарлотта, расскажите мне подробнее о срочном вопросе, который привел вас ко мне». Жанна и Шарлотта обменялись взглядами, прежде чем Жанна вздохнула и начала: «Ренар, у нас серьезные заботы касательно массового притока беженцев к границам нашего королевства. В последние месяцы число людей, ищущих убежища у нас, значительно увеличилось». Откинувшись на спинку стула, мое лицо выражало серьезность, зримое в напряженных чертах. Я не мог не заметить, что количество людей, ищущих убежища здесь, растет. «В чем корень проблемы?» Жанна кивнула, ее голос звучал наполненным тревогой. «С прибытием такого числа беженцев наши ресурсы, включая продовольствие, стремительно истощаются. Это, рано или поздно, скажется на благосостоянии нашего собственного населения. Более того, переполненные условия жизни в городах поднимают угрозу здоровью и создают проблемы с санитарией». Шарлотта вмешалась, ее беспокойство проступало в каждом слове. «Мой господин, по мере увеличения населения мы также сталкиваемся с увеличением мелких преступлений, и на окраинах начинают возникать трущобы. Наши агенты теперь больше заняты обеспечением порядка, чем разведывательной деятельностью». Глава 22. Шарлотта была обеспокоена пребыванием беженцев. «Кроме того, нам становится сложнее выявлять среди них вражеских агентов, которые, воспользовавшись ситуацией, стали проникать в большем количестве». Я внимательно выслушивал опасения Жанны и Шарлотты, медленно осознавая серьезность ситуации. «Скажи мне, Шарлотта, в каких городах сконцентрированы беженцы?» «В основном, они скапливаются в Монферне и Мраморном», — откликнулась она. «Так, значит, это еще не стало всеобщей бедой», — прошептал я, задумчиво склонившись. Прошла минута вдумчивого размышления, и, наконец, я наклонился вперед. Мой голос наполнился решимостью. «Ты права, нам следует прямо сейчас решать эти вопросы», — сказал я, и мой взгляд был сфокусирован. «Чтобы обеспечить безопасность наших людей, я направлю часть нашей армии для поддержания мира и порядка в пострадавших районах. Нам нужно принести стабильность. Мое решение не только предполагало сохранение мира, но и предоставляло возможность приблизить мою армию к Бочарогу в предвидении возможной войны». Жанна кивнула в знак согласия. «Это разумное решение, мой господин. С видимым присутствием наших сил мы сможем предотвращать потенциальные конфликты и преступную деятельность». Затем мое внимание переключилось на проблему переполнения и нехватки ресурсов. «Чтобы избежать проблем на наших границах, мы разделим беженцев на более мелкие группы. Это уменьшит риск насилия. Позвольте мне предложить им шанс внести свой вклад в развитие королевства через участие в строительстве», — вступила в разговор Шарлотта, раскрывая перспективы. «У нас на данный момент несколько строительных проектов, и вовлечение их в этот процесс не только поможет обеспечить себе средства к существованию, но и активно способствует росту и процветанию нашего королевства. Я внимательно слушаю и одобрительно киваю головой. Это отличная идея, Шарлотта. Мы можем обеспечить их минимальной заработной платой и гарантировать, что они будут в безопасности, чтобы продолжить свою работу». Однако Жанна выражает свою обеспокоенность, внимательно поднимая важный вопрос. «Но что, если среди них есть квалифицированные специалисты? Не станет ли этот переход на строительство пустой тратой времени, если они обладают определенными навыками?» «Я выражаю свое мнение», фыркая в ответ. «Мы ставим интересы наших граждан на первое место. Здесь важно понять, насколько они могут быть умелыми в этой новой сфере. Если мы видим, что у них есть потенциал и они могут достичь выдающихся результатов, то почему бы и нет? Однако, с учетом нашей системы образования, я сомневаюсь, что у нас есть дефицит квалифицированной рабочей силы». В кабинете наступила пауза, пока они обдумывали. «Пока мы в это вникаем, я подумал, что самое время ввести систему регистрации гражданства», — бросил я. «Система регистрации гражданства?» — удивленно переспросили они. «Ну, это просто мой хороший старый план, который я держу в уме уже довольно долго», — пояснил я. «С ростом нашего королевства и усложнением всего, становится важным завести какую-то систему, чтобы мы могли проверять, кто где живет. Эти документы будут явным подтверждением рождения и гражданства человека, гарантируя точность и подлинность информации о личности». Я добавил: «Помимо всего прочего, Это помогло бы нам собирать точные данные для переписи населения и демографических исследований. Это важно для эффективного управления, распределения ресурсов и планирования политики. Эти документы также могли бы быть использованы для юридических и административных нужд. Жанна и Шарлотта обменялись взглядами, и на их лицах был виден интерес. Концепция свидетельств о рождении и идентификации гражданства была нова и необычна, особенно их использование в качестве юридических документов. Тем не менее, Шарлотта быстро увидела потенциал этой системы. Это означает, что мы сможем улучшить национальную безопасность, точно определяя и отслеживая граждан и приезжих. Именно так, воскликнул я. И знаете что еще? Это может решить проблему с ресурсами, о которой вы упоминали ранее. Установив систему идентификации, мы сможем ограничить доступ к нашему здравоохранению, образованию, возможностям трудоустройства и программам социального обеспечения только для наших граждан. Что, если иностранцы захотят воспользоваться нашими услугами? Задала вопрос Жанна, взгляд ее был наполнен беспокойством. Я отвечал ей коротко и решительно. Мы взимаем с них больше, но при всей правде в том, что мы готовы предоставить услуги посторонним, важно сосредотачиваться на благосостоянии и потребностях наших граждан. Введение более высоких сборов для иностранцев гарантирует, что наши ресурсы в первую очередь будут направлены на наших сограждан. Жанна кивнула в знак согласия. Как министр финансов, ее тревога немного смягчилась после моего ответа. Поскольку в королевстве функционировала система здравоохранения, Жанна была уверена, что иностранцы продолжат приезжать, даже несмотря на повышенные сборы. Они, вероятно, воспользуются системой здравоохранения в поисках выгоды. Хотя это звучит привлекательно, я понимаю, что нас ждет много работы, чтобы все реализовать. И с учетом предстоящей войны, у нас достаточно средств для этого, поинтересовалась Шарлотта. Я признал озабоченность Шарлотты. Ты права, Шарлотта. Реализация этой системы потребует значительных вложений, но я верю в долгосрочные выгоды. Что касается финансов, у нас есть достаточно. Обращаясь к Жанне, я сказал, доверяю тебе выделить немного средств. На этот раз много не нужно, я начну с сельской местности. Жанна кивнула, но это также подразумевает, что нам нужно установить должностных лиц или специальный отдел, ответственный за контроль этой системы, верно? Да, они разработают необходимые процедуры и будут управлять процессом регистрации. Но это на мне. Я уже разрабатывал дизайн и формат этих сертификатов. В них будут указаны такие важные детали, как имя, дата и место рождения, а также информация об их родителях. Чтобы гарантировать их подлинность и связь с монархией, мы включим королевскую печать или эмблему. Мой господин, вы не думаете, что такой подход может быть опасен? Шарлотта нахмурила брови, выражая свои опасения. Люди могут использовать обман, чтобы получить гражданство. Я признал ее опасения, но остался уверенным. Я знаю, и я не собираюсь вводить строгие меры с самого начала. Регистрация новорожденных относительно проста, но взрослым придется предоставить надежные доказательства для подтверждения своего гражданства. Они могут полагаться на соседей, друзей или доверенные источники. Шарлотта все еще выражала сомнения. Мне кажется, что это все еще рискованно, милорд. Я нахожусь в поддерживающем расположении духа и улыбаюсь Шарлотте. И вот, Шарлотта, ты вступаешь в игру. Если окажется, что кто-то приобрел гражданство обманным путем, мы можем легко лишить его этого статуса. Но, мой господин, в нашем королевстве тысячи людей, и расследовать всех с помощью агентов Красного Дракона было бы чрезвычайно неудобно, делает замечание Шарлотта. Моя улыбка расширяется. Кто сказал, что нужно расследовать каждого индивида по отдельности? Вместо этого мы можем разрушить слух о том, что иностранцы фальсифицируют свои прошлые, чтобы стать гражданами и пользоваться теми же привилегиями. Это вызовет напряжение среди самих граждан, заставив их обвинять друг друга из-за обиды или зависти. Фактически, мы будем использовать гражданина против гражданина. Это довольно ужасный поступок. Беспокойство мелькает на лице женщины, когда она размышляет о моем плане. Но, полагаю, это не так уж неожиданно с вашей стороны. Моя гордость проявляется в ответе. В самом деле, именно моя способность мышления нестандартна и использование нетрадиционных методов выделяют меня. Ее голос становится шепотом. На самом деле это не было чем-то необычным, и я вовсе не собиралась считать это комплиментом, прошептала она. Ты что-то сказала, моя прекрасная горничная, я лукаво улыбаюсь. Нет, мой господин, ответила Шарлотта. Ладно, ладно, хватит болтовни, мы еще не закончили с этой темой. Жанна обратилась ко мне. Сколько зданий ты собираешься построить на этот раз? Она смотрит на меня с пониманием. У меня есть опыт изгибания правил, когда речь идет о чем-то важном. Ни одного, ответил я гордо, отвергая идею. Просто добавьте пристройку к ратуше в каждом городе. Это расширение будет функционировать как специализированный офис для регистрации рождения и выдачи свидетельств. Они уже удобно расположены в крупных городах или региональных столицах, обеспечивая легкий доступ. Глаза Жанны расширяются от удивления, ее брови слегка нахмуриваются, пока она пытается осмыслить неожиданный ответ. «Подождите, это все?» – восклицает она. Ее голос выражает ее потрясение. «Никаких грандиозных архитектурных проектов или величественных сооружений, просто пристройка к уже существующим ратушам», – ухмыляюсь, наслаждаясь ее реакцией. «Да, Жанна, иногда нам нужно быть простыми, чтобы достичь цели. Используя уже существующую инфраструктуру, мы можем минимизировать затраты и максимизировать эффективность. Это важно, поэтому к моменту начала работ все должно быть выполнено быстро». Как человек, отвечающий за финансы этого королевства, Жан чувствует радость от моего решения. На следующий день черная карета, украшенная замысловатыми золотыми вставками, ждала меня за воротами дворца. Кучер экипажа умело управлял лошадьми, подгоняя их легким движением поводьев. Величественные животные, чьи лоснящиеся шкуры сверкали в лучах утреннего солнца, привели карету в движение. На улицах города кипела жизнь. Торговцы устанавливали свои прилавки, пешеходы спешили по своим повседневным делам, а экипажи петляли в лабиринте оживленного движения. Я выглянул в окно, наблюдая за оживленным гобеленом своей столицы. Стук копыт наполнил воздух, когда экипаж проезжал по оживленным улицам. Пешеходы, одетые в множество ярких одежд, почтительно расступались при приближении экипажа. Уличные торговцы на мгновение остановились, чтобы понаблюдать за проходящей мимо элегантной процессией. Их любопытные глаза провожали черную карету, украшенную королевским гербом. По мере того, как вагон удалялся все дальше от центра города на юг, шум и суматоха постепенно стихали. Здания из высоких превратились в причудливые домики и зеленые поля. Шумный городской пейзаж уступил место более безмятежному и идиллическому пейзажу. Мы углубились в окраины, к обширному пространству расчищенной земли. Вагон подкатил к остановке, и я ступил на нетронутую землю. Это место служило испытательным полигоном для оценки возможностей локомотива. Расположенное в центре широкого пространства, здесь была только базовая инфраструктура, временные пути и скромная платформа. Эта скромная обстановка кардинально отличалась от моего монументального видения будущей железнодорожной станции, которая вскоре должна была украсить эту местность. Передо мной ждала группа инженеров и исследователей из исследовательского центра Мраморного. Их светящиеся, возбужденные лица были первыми, кого я заметил. За ними возвышалось великолепное творение, настоящее чудо инженерной мысли, призванное изменить картину транспорта. Его гладкая и изысканная форма излучала мощь и элегантность. Полированный металл сверкал под лучами солнца, отражая яркие оттенки окружающего пейзажа. Железные и стройные колеса украшали его ходовую часть. Приблизившись, я восхищался дизайном. Корпус локомотива напоминал стрелу, созданную специально для скорости и эффективности. Изысканная труба выделялась сверху, подчеркивая огромную мощь, заложенную внутри. Поверхность украшали замысловатые гравировки, демонстрирующие тонкое мастерство, вложенное в его создание. «Добро пожаловать, Ваше Величество», — приветствовал меня Ясенев с ноткой волнения в голосе. Я кивнул в ответ на приветствие и обратил внимание на собравшихся инженеров и исследователей из исследовательского центра Мраморного. Их лица излучали предвкушение и гордость, стоя рядом с этим паровозом. «Впечатляющая работа, все», — похвалил я, подходя ближе к локомотиву. Мой голос был искренне полон восхищения. Снаружи это казалось всего лишь тяговым двигателем, соединенным с вагоном. Это была первая попытка преодолеть предел расстояния, уже пройденного людьми. Так что нет необходимости усложнять задачу, создавая что-то сложное с самого начала. «Ясенев, расскажи мне, как это работает», — предложил я. «Как пожелаете, Ваше Величество», — сказал Ясенев, шагая вперед. Он указал на цилиндрический котел, подчеркивая его важность. «Здесь, в сердце нашего локомотива, находится котел. Мы сжигаем уголь, создавая тепло, которое превращает воду в пар. Ясенев указал на массивные ведущие колеса. Эти прочные колеса соединены с поршнями внутри цилиндра. Когда пар поступает в цилиндр, он двигает поршни туда и сюда. Это движение затем преобразуется во вращательное, заставляя колеса крутиться и толкать локомотив вперед. Он продолжил. В кабине наш машинист контролирует поток пара, регулируя клапаны, управляющие скоростью и направлением движения локомотива. Я кивнул. Почему бы нам не начать тест сейчас? Конечно, Ваше Величество, ответил Ясенев, стремясь продемонстрировать возможности локомотива. Уверенным кивком он подал знак инженеру начать тестирование. Пар валил из трубы, когда в котле ревел огонь, создавая завораживающее зрелище. Ритмичное пыхтение наполняло воздух, сопровождаемое успокаивающим шипением пара. Локомотив ожил, готовый отправиться в свое путешествие. «Ваше Величество», — сказал Ясенев, указывая на железнодорожный вагон, прикрепленный к задней части локомотива, «позвольте мне показать вам пассажирский вагон». Я последовал примеру Ясенева, войдя в маленький железнодорожный вагон. Внутри были удобные сиденья, обитые плюшевой тканью. По бокам располагались большие окна, из которых открывался панорамный вид на окружающий пейзаж. Ясенев объяснил, это пассажирский вагон, который мы построили специально для этого случая. Он был разработан, чтобы обеспечить вам комфортное и приятное путешествие, Ваше Величество. Сиденья с подушками обеспечивают максимальный комфорт, а из больших окон во время поездки открывается живописный вид. Я кивнул, ощутив мягкость обивки под собой. Это весьма впечатляет, Ясенев. Честно говоря, тебе на самом деле не обязательно делать это простым. Не волнуйтесь, Ваше Величество, этот вагон создан только для вас. Что касается обычных пассажиров, мы планируем построить концепт вагона под открытым небом с простой крышей и прочными перилами по бокам. Дизайн позволил пассажирам наслаждаться путешествием, погружаясь в окружающий пейзаж. Это так? Я кивнул, понимая намерение сохранить дизайн простым и экономичным. Я ценю концепцию простоты и доступности. Просто убедитесь, что безопасность является приоритетом, чтобы не произошло несчастных случаев. Мы не хотим отпугивать людей от использования этого устройства, как только оно начнет работать. Даю вам слово, Ваше Величество. Безопасность будет нашим главным приоритетом, сказал Ясенев. Инженеры на диване тоже кивнули в знак согласия. Люди часто склонны опасаться новых технологий. Когда они устроились, двигатель локомотива продолжал ритмично пыхтеть, сигнализируя о готовности к отправлению. Я и Ясенев наблюдали, как пейзаж за окном начал проплывать мимо. Глава 23. Возвратившись в свой роскошный кабинет, я немедля подал сигнал своей личной секретарше пригласить министра обороны Ульриха и главнокомандующего армии генерала Львова. Через несколько минут раздались поспешные шаги за дверью. Я встал, готовый встретить тех, кто был готов приступить к срочным делам. Дверь распахнулась, и в кабинет ввалились министр Ульрих и главнокомандующий армии Львов. Их лица выражали спокойствие, а их позы были полны уважения. Без излишних слов я приступил к обсуждению вопросов, требующих их мнения. «Благодарю вас, господа, за оперативный отклик. Ваше присутствие ценится», — обратился я к ним с командным тоном. Ульрих и Львов кивнули в знак уважения. Наши взгляды столкнулись в смешении почтения и готовности. «Ваше Величество, мы к вашим услугам. Какие важные вопросы требуют нашего внимания?» — поинтересовался Ульрих. «Я разрешил им обоим ознакомиться с отчетами на моем столе и кратко изложил текущую ситуацию. Эти новости были радостными для меня, ведь регион Тетерева наконец-то перешел под контроль моего королевства, но известие о том, что Дальвас на востоке захвачен врагом, омрачило мою радость. Численность армии Торли потрясла меня до глубины души. Грозная сила в 77 тысяч солдат сейчас продвигается на запад, представляя для нас значительную угрозу. Обращаясь к генералу Львову, я задал важный вопрос, который не давал мне покоя. «Господин Львов, теперь, когда Дальвас в их руках, враг закрепился на всей территории Фосфорного. Единственное, что отделяет нас от них, это королевство Бычерок. Как вы думаете, на какой город, по вашей оценке, они нацелятся следующим? Мизерово или Сазово?» Львов нахмурил брови, тщательно обдумывая варианты, прежде чем дать свой ответ. «Без тени сомнения, они нацелятся на Мизерово, столицу королевства Бычерок». Брови мои нахмурились от любопытства, побуждая главнокомандующего армии продолжить. Почему Мизерова, господин Львов? Пожалуйста, просветите меня. Львов встретился взглядом со мной, его голос был ровным и наполненным мрачной серьезностью. Ваше Величество, учитывая позицию противника, Мизерова является главной мишенью. Он находится между захваченным врагами городом Далвосом, который они в настоящее время контролируют, и королевством Виноградское. Кроме того, Мизерова, столица Бычерга, где проживает королевская семья. Уничтожение королевского рода нанесло бы серьезный удар по моральному духу и стабильности людей. Откашлившись и прочистив горло, он продолжил. Мизерова также расположен в центре, что делает его важной стратегической точкой. Если он будет захвачен, у Торли появится больше возможностей. Имея такую подавляющую численность, они могут пойти куда угодно. На север, чтобы напасть на Нортарию, идут на юг, чтобы напасть на Созова, и идут на запад, чтобы напасть на Манферн. Все одновременно. Решив взять на себя обязанность защиты Мизерова, я внимательно слушал слова Львова. Обстановка усугубилась, приобретая более глубокий характер и требуя немедленных мер. Мы не допустим, чтобы враг осуществил свои зловещие планы. Нам необходимо действовать быстро и решительно, чтобы укрепить оборону королевства Бычерок. Ульрих, готовь армию к действиям. Львов, вам предстоит командовать армией, с уверенностью заявил я. С полной решимостью противостоять надвигающейся угрозе, я приказал мобилизовать 15 тысяч солдат для укрепления защиты Мизерова. Сообщения о предстоящей войне распространились по всему королевству с поразительной скоростью, привлекая внимание как простых жителей деревень, так и горожан. В воздухе звучал шепот, и тревожное ожидание охватило каждого. Судьба Мизерова казалась подвешенной на волоске, переплетаясь с судьбами всех поселений, примыкающих к королевству Виноградское. По мере распространения объявлений по улицам, жители Мраморного осознавали неотвратимую угрозу, нависшую над соседним королевством. Глубокие морщины беспокойства вырисовывались на их лицах. Отвечая на приказ повелителя, королевство Виноградское погружалось в лихорадочную подготовку. Оружие тщательно обслуживалось, проверялось и заряжалось, гарантируя его надежность и эффективность на поле боя. Команда по материально-техническому обеспечению неустанно трудилась, собирая достаточное количество боеприпасов, обеспечивая каждого солдата достаточным запасом для поддержки их в течение всей миссии. Пайки были тщательно рассчитаны и закуплены с учетом продолжительности развертывания и численности вовлеченных войск. Пока солдаты собирались, их лица сверкали возбуждением. Они долго готовились, оттачивали свои навыки в стрельбе и тактике. Теперь у них была возможность применить все это на поле боя, как и их друзья в регионе Титерсвист. Но они не дали волнению взять верх. Каждый из них прошел медицинское обследование, чтобы удостовериться, что у них хорошее здоровье и готовность к бою. Любые травмы или болезни лечились сразу. Медицинский персонал также убедился, что у них есть все необходимые медикаменты, включая бинты, антисептики и обезболивающие, чтобы оказать помощь на поле боя. Высшее командование проводило совещание и обсуждало стратегию. Они изучали карты, анализировали маршруты и определяли ключевые позиции обороны. Последние приготовления шли полным ходом. В столице царила решимость и предвкушение. У граждан было чувство нервозности, потому что опасность войны была близка. Но даже среди этого волнения жители полагались на армию Мраморного, веря, что они справятся, как и армия на севере и флот на море. Кабинет наполнился напряжением, когда я держал в руках письмо от мэра города Барка. Мое лицо выражало сначала любопытство, но когда я прочитал содержание, оно изменилось на шок, а глаза расширились от недоверия. Что, во имя всего святого, делает мой вассал? Как могла такая значительная армия проскользнуть незамеченной? Воскликнул я, в голосе моем слышалось разочарование. В голове крутились вопросы. Разве он не должен был занять их и помешать имперским силам продвинуться на север? Тяжесть ситуации давила на меня, не говоря уже о том, что вражескую армию возглавляю не какой-то незнакомец, а сам бывший граф Высокоградский. Какова бы ни была их цель, я мог представить, что не все пройдет гладко. Наихудшие сценарии промелькнули перед моими глазами. От мысли о том, что Торлия и Инглуланд объединят свои силы, у меня по спине побежали мурашки. Такой союз погрузил бы все королевства в хаос. Полной решимости разобраться в ситуации, я быстро сочинил письмо, адресованное королю Инглуланда. Когда я писал, из-под моего пера лились слова, смесью вопроса и разочарования, поскольку я пытался понять разворачивающиеся события. Король Эндрас, писал я надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии, ибо я пишу тебе, отягощенный серьезными новостями. До моих ушей дошли сообщения о наступлении имперских войск на северные территории. Я умоляю вас пролить свет на это дело, ибо мир в моем королевстве висит на волоске. Запечатывая письмо, я надеялся на быстрый и вразумительный ответ короля Андроса, который развеет мои опасения и прольет свет на разворачивающуюся ситуацию. Затем я сочинил второе письмо, на этот раз адресованное мэру города Барка. Я знал, что во времена неопределенности четкие указания – лучший способ ответа, который я должен был дать. Дорогой мэр, я получил тревожные сообщения о присутствии имперских войск близ Барка. Эта новость наполнила меня глубокой заботой о безопасности наших королевств и благополучии наших людей. В моих словах чувствовалась срочность и осторожность, когда я продолжил. В свете этого серьезного развития событий я умоляю вас проявлять осторожность и сдержанность. Не предпринимайте никаких оскорбительных действий, если на вас не нападут напрямую. Нашей главной задачей должна быть защита нашего города и его жителей. Однако будьте готовы защищать свой город и его жителей, если вы подвергнетесь прямому нападению. Настоящим вам предоставляется разрешение на набор трудоспособных мужчин с целью укрепления вашей обороны. Если возникнет необходимость, используйте военную базу на юге для сбора необходимого подкрепления. Закончив с двумя письмами, я скрепил их королевской печатью, прежде чем доверить королевским курьерам быструю доставку посланий. Время было на исходе. Я откинулся на спинку стула, мой разум наполнился смесью надежды и беспокойства. На этот раз я не посылал офицеров или войска из столицы, чтобы разобраться с ситуацией на юге. Я был полностью уверен в способностях мэра, как лидера, и знал, что тот сможет эффективно управлять обороной Барка. Я не знаю, вторгнутся ли имперские войска на мою землю или нет, но я знаю, что присутствие армии Инглуланда существенно повлияет на битву при Мизерово. Армия, возглавляемая Львовым в Мизерово, нуждается в срочном усилении. В связи с этим я призвал своего военного министра Улиха. Через несколько минут он пришел в мой кабинет. «Ваше Величество, зачем вы меня вызвали? Что-то случилось на поле боя?» «Кое-что действительно происходит, но вам бы это не понравилось», — ответил я. Я посмотрел на министра Улиха с серьезным выражением лица. «Теперь вы пробудили во мне любопытство и напугали, Ваше Величество», — сказал он. «Улих, я получил донесение от мэра о появлении имперских войск близ Высокограда», — начал я ровным, но с оттенком беспокойства голосом. «Численность армии оценивается примерно в 20 тысяч человек. Их целью, скорее всего, был Лансибок, и я полагаю, что их намерения, похоже, простираются дальше этого». Брови Улиха нахмурились, его глаза сузились со смесью любопытства и опасения. «Ваше Величество, это действительно тревожные новости. Имперские силы могут представлять значительную угрозу для исхода битвы. Это еще не все. Вы будете шокированы, узнав, кто возглавляет армию». «Кто это?» Любопытство Улиха достигло своего пика. «Бывший граф Высокоградский». Улих глубоко вздохнул, переваривая доставленные ему новости. «Если это так, мы должны предположить, что Лансибок почти попал к ним в руки», — ответил он. «Я знаю», — подтвердил я, соглашаясь с мнением Улиха. «Причина, по которой я пригласил тебя сюда, заключается в том, чтобы собрать еще 15 тысяч солдат для усиления армии генерала Львова в Мизерово. Я искренне надеюсь, что Высокоградский не вмешается в продолжающуюся войну, но это всего лишь моя оптимистичная мысль. Нам лучше подготовиться к любым неожиданностям. Завоевание Лансибога будет только началом. Я предполагаю, что стремление Высокоградского к достижениям подтолкнет его дальше. Все для того, чтобы доказать свою состоятельность и произвести впечатление на имперскую знать, свой новый круг друзей. Это был инстинкт, вплетенный в ткань человеческой природы, неустанное стремление к принятию. У каждого человека инстинктивно есть стремление вписаться в социум и избежать исключения в той или иной форме. Ваше Величество, считайте, что это сделано. Я мобилизую необходимые ресурсы и обеспечу готовность войск выступить на Мизерово как можно скорее. Твердым кивком я поблагодарил министра Улиха за преданность и решительность. Спасибо, Улих, я оставляю это в твоих руках. Когда министр Улих покинул кабинет, в комнате воцарилась торжественная тишина. Я наклонился вперед, мой взгляд был прикован к карте королевства, разложенной передо мной. Несмотря ни на что, я не должен позволить войне перекинуться на мою границу, медленно пробормотал я. На следующую неделю, в роскошном зале для аудиенции особняка, генерал Львов предстал передо мной. Он проиграл битву при Мизерово, и король Бочарок сбежал в наше королевство. Тяжесть поражения создавала мрачную атмосферу в большом зале. Вместе со мной стояли военный министр Улих, король Бочарок и служитель культа огня Агнимит. Страх овладел королем Бочароком, наблюдая хаос и опустошение, вызванные врагом, который мог стереть город с лица земли. Служитель огня Агнимит был обеспокоен судьбой своего святилища, наполненного драгоценными артефактами и сакральными знаниями. Он боялся, что эти сокровища могут оказаться в руках врага. Атмосфера зала наполнилась напряжением из-за тяжелых событий, которые недавно произошли. Мое лицо выражало беспокойство, когда вспоминал момент, когда мне доложили о поражении. Мой дворецкий Эдуард ворвался в кабинет, передавая ужасную ситуацию на поле боя. Без колебаний я вызвал генерала Львова, осознавая серьезность новости и желая услышать ее от него лично. «Скажите мне, господин Львов, что случилось на войне?» – спросил я. Взгляд Львова опустился, лицо выражало стыд и сожаление. Его приглушенный тон рассказывал о серии сражений и окончательном поражении наших войск. Он нес на себе тяжесть ответственности и разочарования, деля суровую реальность наших потерь. Мое лицо отражало смесь замешательства и недоумения. Мои брови нахмурились, а выражение лица отразило странное сочетание беспокойства и недоумения. «Я отправил вам еще 15 тысяч солдат в качестве подкрепления», — заявил я, с оттенком недоумения. «Вы их не получили?» Львов хмуро посмотрел на меня, и его глаза искали объяснения. «Подкрепление?» — повторил он, покачав головой. «Я ничего не получал, ваше величество. Мы остались без поддержки, лицом к лицу с врагом. Я и мой военный министр Ульрих обменялись взглядами. Паника и замешательство отразились на наших лицах. Известие о пропавшем подкреплении заставило нас почувствовать себя неудобно. Отсутствие ожидаемых войск вызвало вопросы о их местонахождении и возможных сложностях, с которыми мы могли столкнуться. Внезапно мы осознали, наши глаза расширились, и почти невидимое чувство ясности охватило нас, как будто лампочка зажглась над нами, освещая возможное объяснение отсутствия подкрепления. «Манферн!» – мысленно воскликнули мы почти в унисон. Учитывая маршрут пропавших войск, их передвижение, вероятно, было затруднено где-то по пути. Я обернулся к Львову с налетом срочности в моем голосе. «Вы заметил знамена Ингулуланда в Мизерово?» – спросил я, стремясь найти какие-либо подтверждения в его глазах. Брови Львова нахмурились, его лицо выражало замешательство от моего вопроса. «Почему Ингулуланд должен быть там?» – ответил он с изумлением в голосе. Когда прозвучали его слова, все стало на свои места. Кусочки головоломки сложились, соответствуя нашим подозрениям. Ингулуланд, вероятно, прибывший из Созова, мог тактически вмешаться, чтобы блокировать подкрепление и не допустить его прибытия к запланированной точке. Серьезность ситуации возросла, поскольку присутствие имперских сил, вмешивающихся в наши планы, означало, что война приняла более сложный оборот. Мой разум лихорадочно искал, какие ужасные последствия могут возникнуть, если вражеские силы объединятся и соберут такое впечатляющее количество войск. Срочность ситуации требовала быстрых решений. «Нам нужно немедленно усилить наши позиции», — воскликнул я, лихорадочно размышляя о том, как корректировать нашу стратегию. После падения Мизерова путь для продвижения Торли к Манферону теперь был свободен. Неизбежная угроза объединения этих двух сил была очевидна для всех. В случае объединения Ингулуланда и Торли, их совместная армия может насчитывать до 100 тысяч бойцов, и это даже без учета войск Вланда, развернул я свои мысли, придавая своему голосу тяжесть ситуации. Такое соединение создаст непреодолимый фронт, с которым нам придется бороться, и наши шансы на победу заметно упадут. «Ваша оценка ситуации абсолютно верна, ваше величество», — подтвердил Ульрих. «Необходимо оперативно разгромить войска Ингулуланда в Манфероне, чтобы предотвратить их объединение с Торлией. Их союз является серьезной угрозой для наших перспектив на победу». «Вы правы», — кивнул я, обращаясь к главнокомандующему армией. «Господин Львов, я предоставляю вам еще один шанс», — произнес я решительно. «Вам предстоит возглавить наши войска и устранить угрозу в Манфероне. Будущее нашего королевства в ваших руках». Львов выпрямился, на его лице было видно решимость. «Я не подведу вас, ваше величество», — заверил он с решительным тоном. «Я поведу наши войска к победе и устраню угрозу Инглуланда в Манфероне». Мой взгляд снова обратился к Улиху. «Сообщите солдатам, размещенным в Барка, чтобы они тоже подтягивались. Поскольку Инглуланд атакует нас, мы ответим на его вызов. Как прикажете, Ваше Величество». Мгновенно приказ о мобилизации пронесся по всему королевству под предлогом защиты от захватчиков и обеспечения безопасности Родины. Стало ясно, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Глава 24. Был издан указ о призыве на военную службу, обращенный ко всем трудоспособным гражданам, особенно беженцам, не занятым на трудовых фронтах, чтобы они присоединились к армии. Мои решительные шаги направлены на обеспечение безопасности обученных воинов, избавив их от роли простого пушечного мяса. Офицеры подтвердили свое согласие, полностью осознав важность предстоящей битвы. Итак, предлагаю отправить маленький отряд снайперов для встречи с ними под покровом тьмы, объявил я, мой взгляд излучал решимость. Снайперы, как они могут противостоять целой армии? Спросил один из них. Я не говорил, что снайперам нужно сражаться с армией. Их задача – устранить высших командиров армии. Без лидеров, остальные будут, как беспомощные безглавые тела. Ах, осознали они. Я рассматриваю в роли снайперов отряд рогведов из густых лесов на границе с Барка. С тех пор, как я взаимодействовал с народом рогведов, обладающих эльфийскими чертами, и проживающими в глубоком лесу на юге, они начали проявлять интерес к миру за его пределами. Несмотря на сохранение определенной сдержанности, им было любопытно узнать о мире за пределами своего леса. Кроме того, я сам взял на себя обязательство обеспечивать их безопасность в течение их пребывания на территории королевства. Более 100 лет назад рогведы были вынуждены изолироваться назад из-за неослабевающего преследования обычных людей, стремившихся разгадать тайны их медленного старения, долголетия и невероятной красоты. Тем не менее, несколько рогведов осталось, которые были чрезмерно любопытны и решили жить среди людей. Однако им часто приходилось скрывать свои характерные заостренные уши и, иногда, даже свою очаровательную физическую привлекательность, когда они покидали свои убежища. При первой встрече обычных людей с рогведами, их реакция была сильно разной. Они выражали удивление, увидев этих уникальных существ с эльфийскими чертами лица. Любопытство мучило их сердца, заставляя стремиться узнать больше о загадочной расе. Некоторые ученые подходили к рогведам осторожно, будто они обнаружили новую игрушку. Другие же наблюдали с безопасного расстояния, очарованные грациозностью их движения и сверкающей аурой. Шепот восхищения и благоговения смешивался с приглушенным ропотом тревоги и неуверенности. Однако с течением времени и большего взаимодействия все эти чувства исчезли. Теперь рогведы свободно гуляют по улицам, словно обычные люди. Тем не менее, наличие рогведа-снайпера в армии было редкостью. Хотя я проявляю огромный интерес к их врожденным способностям, которые значительно превосходят человеческие, далеко не все рогведы обладают достаточным мужеством, чтобы присоединиться к моей армии. Офицеры обратили взгляд на человека, стоявшего среди них, его присутствие излучало ощущение спокойной силы. У него было худощавое телосложение, резкие черты лица, немного заостренные уши и загадочный вид. Очевидно, что он был необычным солдатом. «Как ты думаешь, Эл?» – спросил я. «На этот раз ты возглавишь группу снайперов и будешь действовать. Ты готов взять на себя эту роль?» Мужчина по имени Эл кивнул в ответ на мой вопрос. Его проницательные глаза оценивали лица офицеров, и его голос звучал твердо и уверенно, когда он ответил: «Безусловно, я готов принять на себя руководство». Мой взгляд выражал доверие и уверенность, когда я положил руку на плечо Эла. «Я верю в твои способности, Эл. Как опытный рогвед, твои природные таланты в скрытности и мастерстве стрельбы из лука делают тебя идеальным кандидатом для этой миссии. Пусть твоя стрела будет точной, а движения – незаметными». Улыбка на губах Эла была легкой, а в его глазах мерцала решимость. «Я не подведу вас, король Ринар». Ночь опустилась на Нортарию, затягивая город в свой темный покров. Лес между городом и озером Нева проснулся, наполнившись таинственной атмосферой после захода солнца. Луна едва пробивалась сквозь густую листву, погружая все в еще большую темноту. Именно здесь король Большороссии Николай и встретил свою смерть, заполнив лес грустью. Эл вел свою команду снайперов сквозь густой подлесок, шагая осторожно по лесной подстилке из листьев и мха. Высокие деревья создавали естественное укрытие, скрывая их передвижение от посторонних глаз. Снайперы двигались точно, их чувства были настроены на малейший шорох или звук совы. В течение ночи воздух в лесу становился прохладнее, наполняясь ароматом влажной земли и сосны. Глубоко в лесу армия Вланда разбила свой лагерь. Элла и его команда остановились, спрятавшись среди листвы. Их глаза пронзали темноту. Их ночное зрение давало преимущество. С вершины дерева Эл видел расположение лагеря. Факелы мерцали, освещая лагерь. Солдаты патрулировали периметр. Их силуэты едва различимы. Эл видел палатку в центре. Это его главная цель. Эл изложил план. Сначала потушим костры. Паника заставит их выйти из палаток. Затем, ребята, делаем свое дело. Остальные кивнули. Эл напомнил, что тьма их союзник. Он шептал последние инструкции. Выбирайте цели внимательно. У нас есть только один шанс. Команда разошлась по позициям, готовясь к действию. Тишина леса наполнилась напряжением. Эл оглядел лагерь, уверенный, что план сработает. Пот на лбу свидетельствовал о серьезности миссии. Луки натянуты, стрелы готовы. Команда готова. Эл махнул рукой, начало операции. Shift, shift. Специальные стрелы свистят в темном небе. Каждая из них заполнена уникальной смесью огнеупорных веществ. На кончиках этих стрел, сделанных с особой точностью, была наложена смесь песка, влажной почвы и других таинственных материалов. Это было общеизвестно для прирожденных охотников из народа рогведов. Успех зависел от попадания в костер, что требовало высокой точности и тщательного расчета времени. Как только летящие стрелы касались пламени огня, то тут же тушили их благодаря своей смеси на острие. Пуф, пуф, пуф. Огни костров внезапно погасли, и лагерь армии Вланда окутала тьма. В самом центре лагеря вспыхнуло смятение и паника. Отсутствие света дезориентировало солдат, которые чувствовали себя безопасными под светом костров. «Где свет? Я ничего не вижу!» — раздался панический голос, полный страха. Они пытались зажечь факелы, но темнота поглотила их слабые попытки, делая их уязвимыми и растерянными. «Не паникуйте! Держитесь вместе! Не теряйте своих товарищей из виду!» — крикнул другой солдат, пытаясь восстановить чувство единства. «Что происходит? Напали на нас?» — спросил испуганный голос. Страх звучал в каждом его слове. «На нас напали, где мое оружие?» — воскликнул солдат. «Черт, не могу найти свое оружие. Темно слишком». Его голос полон разочарования. Он лихорадочно ищет потерянное оружие. Голоса нарастают, солдаты спотыкаются, тянут руки, ищут знакомые лица в тенях. «Я потерялся. Не могу найти путь обратно к палатке», — кричал солдат, испуганный и без ориентиров. Его руки метались в пустоте. «Успокойте его», — командовал решительный голос, но его призыв тонул в хаосе, который не поддавался контролю. Эл молча прятался в укрытии, следя за сумбурными движениями солдат сквозь густую листву. Темнота не влияла на него так сильно, как на солдат из Вланда. Его сердце билось от предвкушения, когда он ждал, пока их цели окажутся в полном хаосе. Когда началась путаница, командирская палатка зашуршала, и из нее вышли две фигуры, доминирующие в этом сумбуре. «Что здесь происходит?» — затребовал генерал Бран, лидер сил Вланда. «Темно, люди в панике», — отвечал офицер с разочарованием. «Зажгите факелы, нам нужно разобраться», — приказал генерал Бран спокойным тоном. «Там он!» — воскликнул Эл, увидев генерала Брана, который не подозревал о приближающейся опасности. Хаос вокруг создавал отличную маскировку для их операций. Рука Эла дрожала, когда он готовил стрелу с ядовитым наконечником. Он прицелился, готовый изменить ход сражения единственным выстрелом. Рядом с ним подчиненные готовились к атаке. Их стрелы ждали момента, чтобы атаковать офицеров. Напряжение росло, пока они ждали сигнала. Их сердца бились в предвкушении и тревоге. «Давай!» — Эл подал знак своим снайперам. Они все вместе натянули луки, и мышцы напряглись, готовясь к выстрелам. Казалось, время замедлилось, они задержали дыхание, а шум паникующих солдат отошел на задний план. И вот рука Эла спустила тетиву и метнула стрелу в ночь. Остальные последовали его примеру, и дождь смертоносных стрел метнулся в сторону целей. «Ша-ша-ша-ФП! Ша-ша-ша-ФП! Ша-ша-ша-ФП!» Стрелы пролетели бесшумно, точно попадая в цели и принеся смертельный урон. Слабый звук ударов от стрел, втыкающихся в тела, затонул в хаосе лагеря, а паника солдат стала прикрытием для скрытого нападения. «Ша-ша-ша-ФП! Ша-ша-ша-ФП! Ша-ша-ша-ФП!» Смертоносная стрела достигла цели. Генерал Бран издал тихий испуганный крик. Рука поднялась к шее, где торчала древко, а шипастый наконечник проник глубоко в плоть. Кровь текла, окрашивая его одежду в темный оттенок. Отпрянув, генерал пытался сохранить равновесие. Властное присутствие исчезло. Выражение недоверия мелькнуло на его лице, когда он осознал свою смертельную рану. Его глаза искали ответы, но не находили. С каждым мгновением он становился все слабее, шаги неуверенными, силы уходили. Последняя попытка схватиться за солдата, ища поддержку, закончилась неудачей, и генерал рухнул на землю с глухим стуком. Солдаты, испуганные хаосом, обернулись к источнику звука, замирая в ожидании. Там, возле шатра генерала, что-то произошло, кричал солдат, его голос полнился волнением. Кто-то поднесите фонарь сюда. Суета охватила лагерь, но солдаты не паниковали. Они держали оружие, готовые к предстоящему испытанию. Факелы осветили место происшествия, раскрывая мрак и ужас. В глазах солдат мерцали смешанные чувства, а их руки дрожали от волнения. «Враг где-то здесь!» – закричал солдат, полный тревоги. Солдаты обыскивали темноту, взгляды переходили с тени на тень, их оружие готово к любой угрозе. В этот момент Элла и его команда, оставаясь невидимыми, ждали своего момента. «Ша-ша-ша-ф-пэ! Ша-ша-ша-ф-пэ! Ша-ша-ша-ф-пэ! А-а! Кто-то ранен! Найдите их!» Кричал солдат, его голос полон боли. Напряжение в воздухе нарастало, солдаты усиливали поиски, двигаясь с отчаянием. «Там, слышу шорох», — указывал солдат, собираясь вокруг деревьев. «Они готовы к бою, глаза полны решимости». В это время Элла и его команда бесшумно передвигались в темноте, меняя свои позиции. Они стали частью ночи, нанося удары смертельной точности и исчезая снова в мраке. Их действия были как симфония хаоса, замедляя, деморализуя и подрывая решимость противников. «Ша-ша-ша-ф-пэ! Ша-ша-ша-ф-пэ! Ша-ша-ша-ф-пэ!» Еще несколько стрел нашли свои цели, унося еще несколько жизней и усиливая хаос в лагере Вланда. Элу повезло, что солдаты, погрязшие в хаосе, приносят ему выгоду, когда он видит, как они потеряли покой и сон. Солдаты из Вланда, измотанные и избитые, наконец-то увидели свет. Первый луч солнца пробился через мрак. Их усталые лица обратились к горизонту. Коллективный вздох с облегчением и волнением вырвался из их губ. Рассвет означал конец долгой, тяжелой ночи и проблеск надежды в хаосе.